благодарности. Эта книга не появилась бы, если бы за моими плечами не стояли сотни женщин. Я благодарю каждую из них. В первую очередь я благодарна некоммерческой ассоциации Vita World за бесценную помощь контактами, информацией и всем тем, что помогло мне собрать материал. Ассоциация оказывает помощь жертвам насилия в Италии и по всему миру. Я благодарна женщинам, которые доверили мне свои истории. Знаете, что каждый раз, когда мне хотелось забросить идею, я думала о том, сколько вам пришлось пережить. Ваша сила и упорство были моей главной мотивацией. Ваши слова о том, что мир должен узнать, двигали меня вперед, когда мне казалось, что ничего не выйдет. Я благодарна своей подруге Наталье Кочетковой за ее безусловную веру и поддержку. Наташка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо психологу Елене Гетц, которая терпеливо проясняла для меня терминологию «жертва», «созависимость» и всего того, что помогло психологической стороне истории. Я также благодарна своим бета-ридерам Кристине Сташкевич, Анне Васильевой, Надежде Навродской, Ире Зиновьевой, Яне Давыдовой, Елене Гетц. Вы мне очень помогли. Я благодарна независимому редактору Анне Гутиевой за ее профессионализм, зоркий взгляд и абсолютную уверенность в том, что книгу захотят издать. Благодарю редактора «Эксмо» Екатерину за веру в книгу. Огромное спасибо моим подписчикам и читателям, женщинам, которые ждали эту книгу и поддерживали меня, как могли. И традиционно спасибо моему мужу, который терпел все мои кризисы творческого процесса. Напоследок я хочу поблагодарить Вселенную. Я не уверена, как правильно тебя назвать, но знай, я чувствовала твою поддержку как никогда. Спасибо.